архиепископ Феофил. Архиепископ Феофил посетил однажды гору Нитрийскую и пришел к нему Ава горы. Архиепископ сказал ему: «Какое делание по твоему опытному сознанию есть высшее на иноческом пути?» Старец отвечал: «Повиновение и постоянное самоукорение, обвинение и осуждение себя». Архиепископ сказал: «Иного пути, кроме этого, нет». Архиепископ Феофил говорил: «Какой обымет нас страх и трепет, в какое вступим трудное положение, когда душа будет разлучаться с телом. Тогда придет к нам многочисленное воинство противных сил, князья тьмы, злобные миродержцы, начало и власти духа, враждебного Богу. Они по праву овладевают душой, произвольно подчинившейся им, представляя ей все грехи, соделанные ею в ведении и неведении от юности и до конца жизни. Все дела ее предстанут ей и обличат ее. Сверх того, каким, представь себе, трепетом будет объята душа, доколе не произнесется над нею решительное определение и не совершится определение ее. Это время, время тесноты, время недоумения. Лицом к лицу против сил неприязненных станут силы святые, выставляя благие дела души в противоположность выставляемым врагами грехам. Представь же себе, какой страх и трепет мучат душу, находящуюся посреди этих друг другу противных, доколе суд над нею не будет решен праведным судьею. Если душа окажется достойной милости Божией, то бесы посрамляются. Она приемлется ангелами, тогда душа успокаивается и будет жить по Писанию, яко веселящихся всех жилища в тебе. Тогда исполнится слова Писания: отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Тогда освободившаяся душа восходит в ту неизглаголанную радость и славу, в которой водворится. Если же душа будет застигнута в нерадивой жизни, то услышит ужасный глас: да возьмется нечестивый, да не видит славы Господней. Тогда постигнет ее день гнева, день скорби, день тьмы и мрака. Преданная во тьму кромешную и осужденная в вечный огонь, она будет терпеть наказание в бесконечные веки. Где будет тогда радость мирская, где тщеславие, где роскошь, где наслаждение, где величание, где нега, где пышность, где богатство, где благородство, где отец, где мать, где брат? Кто возможет избавить от мук душу, горящую в огне и терпящую ужасные мучения? Если так, то как свято и благочестиво должно быть наше житие? Какую любовь должны мы стяжать? Какой должна быть наша жизнь? Каким обращение с ближними? Каким поведение, каким прилежание, какое молитва, каким постоянство? Сих чающе, говорит апостол, почтимся не скверней и непорочней тому, обрестися в мире, чтобы удостоиться нам услышать глаз Господа говорящего: «Придите, благословение Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира во веки веков. Аминь». Спросила Амма Феодора у архиепископа Феофила, какое значение имеет изречение апостола «искупующее время». Он отвечал: «Это значит, что вся земная жизнь наша подобна производству торговли. Например, когда настанет время, в которое посыплются на тебя поношения, ты искупи это время смиренномудрием и приобрети для себя пользу, прибыль, барыш». Таким образом, все противное и неприязненное нам может обратиться, если захотим, в пользу нам.